Фридолин слегка навалился на стебель, и растение, треща и шурша, рухнуло на землю. Барсук вцепился в него зубами, и обильный сок залил ему всю морду. В жизни Фридолин не пробовал ничего подобного. Куда там жирный уж или молоденькая морковь? Сок этого удивительного растения превосходил даже клубнику и сладчайший пчелиный мед. Это было нечто божественное, самим творцом предназначенное для барсука. Фридолин словно опьянел. В упоении он набросился на следующий стебель кукурузы, обрушил его и снова вцепился зубами. Сладчайший сок бежал по горлу в желудок. Фридолин застыл от восторга. Перебирая со стебля к стеблю и с наслаждением похрюкивая, он сделал еще одно открытие. Оказывается, намного вкуснее сока было еще кое-что. Примерно на половине высоты стебля сидел початок, укутанный в нежные листья, которые чем глубже внутрь, тем делались тоньше и слаще. Но вкуснее всего был сам початок, усыпанный зернышками чуть побольше молодого горошка. И все это можно было жевать, лопать, обжираться, набивать себе пузо. И барсук делал это с превеликим удовольствием. Стебель за стеблем обрушивал ненасытный Фридолин. Его уже не устраивал ни сок, ни нежные листья, нет. Подавай ему самое сладкое, самое изысканное — кончик початка. Когда он в конце концов все же утолил свой аппетит, в длинной полосе образовалась брешь величиной с хорошую комнату, где в кривь и в кость валялась обрушенная кукуруза. Похоже было, что тут недавно пронесся смерч. При слабом свете ущербного месяца умиравшие листья таинственно отсвечивали, издавая легкий горклый запах. Но барсук Фридолин счастливым взглядом окинул полосу, где длинными рядами выстроилась кукуруза, такая сочная, спелая, сладкая. Сюда он придет и завтра, и послезавтра, и так ночь за ночью, всю свою бесконечную барсучью жизнь. Ведь Фридолин не мог себе представить, что и его жизни придет когда-то конец. Обильный ужин настроил Фридолина на философский лад. Время от времени икая, он повел такую речь. «Сладенькое ты мое растение! Хвала тебе, мое прекрасное! Вечно ты будешь наполнять мое брюшко сладчайшим соком! На сей раз я хвалю даже это отвратительно пахнущее двуногое, чьи следы тут повсюду. Да, на сей раз я хвалю и двуногое, ведь для меня одного засадило оно эту полоску, для меня одного ухаживало и выращивало сладенькое. В этот час хвалю я и тебя, создатель всех зверей на земле. Тяжкое бремя ты возложил на нас, бурсуков. Всю долгую зиму мы должны поститься, а остальное время проводить в бесконечных поисках пищи, но ведь иной раз так спать хочется. Мы вынуждены переносить отвратительные запахи собак, двуногих, лис. Ты опрометчиво упустил возможность наделить меня гордым рыже-красным правилом, как у Изолайна. Но сегодня я прощаю тебя, хотя ты и был несправедлив. Я даже благодарен тебе, ведь за все эти невзгоды, которые мы должны терпеть, ты подарил нам, барсукам, изумительное растение, сладенькое. И ради него я прощаю. Как только Фридолин закончил свое похвальное слово, легкий ветерок пробежал по кукурузному полю, тихо зашуршали листья, и серебряные зайчики запрыгали по водной глади. У Фридолина мурашки пробежали по спине от таинственности всего окружающего. Но вот ветерок улегся, шуршание сразу утихло, угомонились и серебряные зайчики на озере.